Глава 20. У выхода из здания банка нас встретил Серый. Дружинник ждал на одной из лавочек у входа, провожая ленивым взглядом прохожих. Люди спешили по своим делам, и одинокий парень в затасканном камуфляже никого не интересовал. «Ваша светлость, Николай Петрович велел мне вас проводить», поднявшись и подойдя к нам, произнес дружинник. «Просил уточнить, нужно ли вызывать ребят из имения?» «Как там обстановка?» — задал встречный вопрос я. «В поместье тихо», — тут же ответил Серый. «У северо-восточного гнезда есть странная активность, но пока без происшествий». «Тогда ребят звать не нужно», — взглянув на экран телефона, ответил я. Время близилось к 16:30. Как раз хватит, чтобы неспешно прогуляться до ресторана и все обдумать. Пусть отдыхают и держат связь с наблюдателями. Тут мы и сами разберемся. «У тебя еще какое-то дело?» — спросила Настя. «Встреча с представителем Антипова», — ответил я, и лицо девушки разом потемнело. Она только пришла в себя после нашего посещения банка, и вот уже опять нужно готовиться к тяжелым переговорам. «Если хочешь, я один схожу. Не думаю, что это займет много времени». «Нет», — покачала головой Настя. «Ты не можешь бесконечно тянуть все проблемы один, Яр. Если я не буду в курсе происходящего, то ничем не смогу тебе помочь». «Ты и так помогаешь. Одному мне было бы гораздо сложнее со всем справиться». «Я тоже иду навстречу», — пару мгновений спустя произнесла Настя. «Насколько все плохо?» «На троечку», — усмехнулся я. «Князь хочет переписать договор патронажа и не хочет платить Виру. Возможно, будет пытаться надавить авторитетом или силой. Поэтому надо готовиться ко всяким неприятным неожиданностям». «Я поняла», — кивнула княжна. «Буду молчать и улыбаться. Если что-то пойдет не так, спрячусь под столом и буду громко визжать». «Отличный план, Анастасия Константиновна», — одобрительно кивнул я и был при этом абсолютно искренним. «Если представители соседа посчитают мою сестру обычной пустоголовой красоткой, то уделят ей значительно меньше внимания. Пока наш род не набрал прежнюю силу, лучше никому не показывать настоящий потенциал моей сестры. Почти идеальный. Я бы только добавил, что стоит тогда не прятаться, а выбежать из здания. Особенно если я скажу бежать. Там тебя встретит Серый. Аршавин пойдет навстречу с нами. Это дозволяется правилами переговоров». «Тогда так и сделаю», — хмуро ответила девушка. «Очень надеюсь, что этот план не пригодится. Как ты планируешь успеть при этом на встречу с Геннадием Алексеевичем, Яр? Не думаю, что разумно нарушать договоренности с этим человеком». «Тоже обратила внимание?» — заинтересованно спросил я. «Что думаешь?» «Все очень серьезно, Ярослав. Не знаю, кому служит этот человек, но полномочия у него просто невероятные. Это даже не уровень жандармерии. Я вообще не понимаю, почему он с нами столько возился. А это хранилище. Ты видел гербы? Пожарские, Воронцовы, Голицыны, Романовы. Там такая подборка, которая любого заставит задуматься». «Поэтому я и решил с ним встретиться на нейтральной территории». «А я уж подумала, что действительно хочешь рот вычеркнуть из книги», — тихо рассмеялась Настя, и я удивленно поднял брови. «Шучу, конечно, Яр. Просто действительно не поняла, зачем ты решил с ним встречаться, да еще в таком месте. Это ведь тот ресторан, который мы видели в начале нашей прогулки, и где мы видели самого Геннадия Алексеевича. Решил угодить его изысканным вкусом?» «Даже не думал», — усмехнулся я. «Этот ресторан Антиповым принадлежит. И встреча с их представителем назначена там». «Вот как?» — вскинула тонкие брови девушка. «Это многое объясняет. Тогда нам точно не придется оправдываться за опоздание». «Уверен в этом». Остаток прогулки прошел без происшествий. Мы добрались до входа в ресторан, где нас ждал хмурый Аршавин. Ротай жестом показал, что хотел бы поговорить до того, как мы зайдем внутрь, и кивнул в сторону одной из многочисленных скамеек. «Это плохая идея, ваша светлость», — без предисловий начал Шатун. «Здание максимально защищено снаружи. Охрана усилена. Внутри полтора десятка ближних дружинников Антипова. Эти псы будут готовы выполнить любой приказ, даже если сразу после этого их казнят. «Лось?» — поинтересовался я. «Не видел», — покачал головой Аршавин. «Это было бы уже слишком дерзко даже для Алексея Андреевича». «Жаль», — немного расстроился я. «Но это не проблема. Будем работать с тем, что есть. Серые ежи останутся у входа. Ты идешь с нами. В случае проблем твоя главная задача — прикрыть Настю и дать ей время добраться до выхода. Остальное — мои заботы». «Ярослав Константинович, при всем моем уважении, вы пробужденный только», — моментально набычился Аршавин. «Внутри будет не меньше 5 магов первого и второго круга, 1,5 десятка дружинников, и это если не считать всю охрану с персоналом ресторана». «Это допустимый риск, Шатун», — ответил я, и Ротай тут же подобрался. Боевой позывной разом переключил его на другое настроение и обозначил мои намерения. «К тому же это всего лишь деловые переговоры между двумя соседями. Что может пойти не так?» «Все», — хмыкнул Ротай. «У меня с собой только ножи, ваша светлость. Мечи и огнестрел в Твери не приветствуются». «Принял», — поднимаясь с лавки, кивнул я и коснулся разумом фляги в портфеле. Машина с ее сестрой стояла достаточно далеко, но связь была надежная. «Должно хватить. Хотя я уверен, что оружие не понадобится». «Очень в этом сомневаюсь», — шагая следом за мной ко входу в ресторан, проворчал Ротай. «Добро пожаловать в Тверской гостевой дом, господа», — холодно улыбнулся нам сотрудник ресторана. На Аршавина он при этом даже не посмотрел. «У вас заказан столик. Боюсь, сегодня у нас не найдется свободных мест, если бы не бронировали заранее». «На имя князя Разумовского», — спокойно ответил я. У меня возникли серьезные сомнения, что в огромном здании не найдется даже одного свободного стола. Но политика заведения меня особо не интересовала. Однако наблюдать за трансформацией напыщенного распорядителя было довольно забавно. Холёное лицо мужчины тут же приобрело заискивающее выражение, будто он увидел самых дорогих гостей. Скорее всего, это было связано с распоряжением его хозяев. «Благодарю вас за удивительную пунктуальность, ваша светлость», — с придыханием произнес распорядитель. «Роман Александрович прибыл пару минут назад и уже ждет вас. Весь верхний этаж нашего ресторана в вашем распоряжении». «Благодарю», — безразлично ответил я. «Мы у вас впервые, поэтому нужен провожатый». «Разумеется, Ярослав Константинович», — чуть ли не оскорбленно ответил мужчина. «Почту за честь лично вас проводить». «Так ведите», — усмехнулся я. Внутреннее напряжение постепенно нарастало. Следующая пара часов обещала быть очень нервной, и мне не хотелось тратить силы на пустые расшаркивания. Гостевой дом не зря считался лучшим заведением Твери. Антиповы сделали все возможное, чтобы придать своему детищу серьезный статус, сравнимый с лучшими столичными ресторанами. Судя по ароматам, кухня здесь тоже была на очень высоком уровне. Распорядитель проводил нас на 3-й этаж. Там располагался просторный зал со множеством столиков вдоль бесконечного панорамного окна. Центральная часть оставалась почти пустой, если не считать одного длинного стола. За ним и сидел ожидавший нас представитель князя Антипова. «Добрый день, Ярослав Константинович», — поднялся мне навстречу подтянутый мужчина в аккуратных прямоугольных очках. «Анастасия Константиновна, меня зовут Плотников Роман Александрович, и я представляю на этой встрече интересы Алексея Андреевича Антипова. Я распорядился подать закуски, если вы не против. Считаю, что лучше вести подобные беседы на сытый желудок». Плотников вернулся на свое место и приглашающий указал нам на стулья напротив. За спиной представителя Антиповых стояла пара крепких бойцов, на которых очень странно смотрелись стильные костюмы. Им скорее подходил такой же камуфляж, как у Аршавина. Оба охранника Романа Александровича тут же впились взглядом в Ротая. Они тоже шли по пути воина, но пока не добрались даже до мастеров, судя по ощущениям. «Добрый день, Роман Александрович», — занимая предложенное место, ответил я. «Мы не против. Как раз проголодались уже». «Тогда уверен, что местные повара смогут вас удивить, ваша светлость», — тонко улыбнулся Плотников. «Кухня гостевого дома считается лучшей в Твери». «Уже наслышанный, Роман Александрович», — ответил я. Слева от меня села Настя, а настоявший справа стул я поставил в свой портфель. Артефакт с гербом рода лежал в кармане пиджака. Я достал телефон и парой движений выставил будильник на 17:55. Некрасиво будет опоздать на мной же назначенную встречу. А пока мы ждем, предлагаю обсудить часть возникших противоречий между мной и князем Антиповым. С чего начнем? Думаю, немного растерялся от моего напора плотников. Думаю, мы можем начать с обсуждения условий нового договора патронажа, ваша светлость. Я хочу теплый салат, внезапно произнесла, добавив капризные нотки в голос Настя. Только без этого месива из морепродуктов. Кто здесь у вас отвечает за заказы, Роман Александрович? Минутку, Анастасия Константиновна. Отвлекшись от разложенных на столе документов, немного растерянно ответил представитель Антипова. Настя идеально отыгрывала свою роль, и даже Аршавин сдавленно кашлянул в кулак. «Сейчас я позову распорядителя зала. Дима, позови Андрея». Один из охранников неохотно двинулся с места, а второй изрядно напрягся. Свои возможности парни оценивали очень трезво, и Ратая знали хорошо. Оставаться с ним один на один никто из пары не хотел. «По поводу контракта», — вернулся к нашим делам плотников. «Вы ознакомились с условиями, Ярослав Константинович?» «Да. Но некоторые моменты меня откровенно не устраивают», — ответил я. «Например, пункт о мощных заградительных засеках между нашими землями. Я вчера был на границе и должен вам сказать, что этот пункт не соответствует действительности». «Что вы имеете в виду?» — наигранно удивился Роман Александрович. Вместо ответа я достал телефон и показал собеседнику снимки с границы. На них были в разных ракурсах запечатлены дружинники Антиповых и их техника. К этому времени принесли несколько тарелок с холодными закусками. Насте подали какой-то салат, и она немедленно сморщила носик от возмущения. «Что это такое?» — возмущенно спросила девушка. «Я же просила теплый салат, а не горячее блюдо. Ярослав, это возмутительно!» Распорядитель рассыпался в извинениях и унесся за другим блюдом. Настя немного переигрывала. Запах от ее салата шел изумительный, но смещение центра внимания играло мне на руку, поэтому я не вмешивался. «Уверен, что все сейчас исправит Анастасия Константиновна», — успокоил сестру я и повернулся к Плотникову. «Я имею в виду, Роман Александрович, что по вашему договору на создание и поддержание засек было потрачено 500 тысяч рублей. Как вы понимаете, если бы это было так, то вездеходы вашей дружины вряд ли смогли бы попасть на мою землю». «С этим сложно спорить, ваша светлость», — быстро прикинув расклад, ответил Плотников. «Я могу обсудить этот вопрос с Алексеем Андреевичем. К сожалению, сам я принимать решение по этому вопросу полномочий не имею». «Тогда в чем смысл нашей встречи, Роман Александрович?» — удивленно спросил я. «Алексей Андреевич мне сказал в личном разговоре, что его представитель будет готов решать любые разногласия, возникшие между нами. Он ошибся?» «Разумеется, нет», — поспешил меня заверить собеседник. Я сознательно раскачивал его эмоциональное состояние, чтобы перейти к следующему этапу переговоров. Маловероятно, что сосед отправил на встречу со мной рядового юриста. А значит, Плотников показывал мне далеко не все, на что был способен. «Князь обрисовал мне список возникших вопросов и допустимые варианты их решения. Вопрос с изменением суммы выплат по договору патронажа в этот список не входил». «А что входило?» — с интересом спросил я. «Возможно, нам стоило начать с чего-то другого?» «Возможно», — смерил меня тяжелым взглядом Плотников. «Предлагаю обсудить общую ситуацию на границе и положение рода Разумовских. После можем вернуться к заинтересовавшим вас пунктам договора». «Слушаю вас, Роман Александрович», — откинувшись на спинку кресла, улыбнулся я. «За последние 5 лет нами зафиксировано немало случаев, когда представители вашей дружины нарушали законы империи и границы территории князя Антипова. Все эти эпизоды задокументированы, но его светлость не хотел нарушать и без того шаткое положение вашего рода, Ярослав Константинович. Алексей Андреевич предлагает вам забыть обо всех этих недоразумениях и снять взаимные претензии. Вы снимаете виру за недавний инцидент, а князь Антипов не станет предъявлять вам встречные требования». «Такой вариант меня не устраивает, Роман Александрович», — усмехнулся я. Позади меня зло сопел Аршавин. Наверное, он сейчас мог очень многое сказать об этих нарушениях. И об этом я уже говорил Алексею Андреевичу. Если у князя Антипова есть материалы с нарушениями моих людей, то я готов это обсудить. Разумеется, в присутствии представителей 6-го отдела жандармерии и их дознавателей. «Я передам ваши слова его светлости», — явно уже теряя терпение, ответил Плотников. «Однако вы должны понимать, что подобное решение может окончательно разрушить дружину вашего рода, Ярослав Константинович. Потеря всего нескольких бойцов лишит вас возможности выполнять долг рода перед империей. Как добрый сосед, Алексей Андреевич не хотел бы доводить до подобного». «Вы мне угрожаете?» — поднял брови я и чуть подался вперед. «За дела своих людей я готов ответить в суде империи. Разумеется, если слова нашего доброго соседа действительно правда». «Вы не в том положении, чтобы ставить какие-то условия, ваша светлость», — хищно улыбнулся представитель Антипова и сделал жест своим охранникам. «Ну, наконец-то! Я уже думал, что мы так и не перейдем к самому интересному». Из дверей в техническое помещение появились одетые в камуфляж дружинники Антипова. Они были в полном снаряжении и даже карабины не забыли. Очень предусмотрительно. «Насколько мне известно, дружина рода Разумовских насчитывает 23 человека. Поверьте, это очень мало, ваша светлость. И я искренне восхищен самоотверженностью ваших людей. Потеря любого из них может стать настоящим ударом для всего вашего рода. А ведь есть не только воины. Слуги, подданные, которые все еще верят в возрождение вашего рода. Сестры, наконец!» Плотников окинул красноречивым взглядом Настю, которая тут же сжалась в комок и попыталась прикрыться руками. Представитель Антипова не особо отличался от своего хозяина. В моей груди медленно кипела холодная ярость, но ей еще рано было давать выход. «В связи со всем этим я снова хочу вам предложить пересмотреть условия договора патронажа», — растянул губы в улыбке Плотников. Дружинники Антиповых рассредоточились по залу, стараясь окружить Аршавина. Его не без оснований считали главным и единственным оружием моего рода. «Надеюсь, теперь вы готовы обсуждать великодушное предложение князя Антипова по поводу снятия встречных претензий?» «Все еще нет, Роман Александрович», — жестко ответил я, и собеседник на миг растерялся. «То, что вы сейчас делаете, является нарушением законов империи. Назначенная мной Вира остается без изменений. Вопросы по засеке и остальным пунктам контракта тоже». «Вы явно не понимаете всю сложность ситуации, ваша светлость», — поправив очки, вздохнул Плотников. «Стоит мне приказать, и может случиться непоправимое. Поверьте, я считаю вас разумным юношей, который способен адекватно оценивать ситуацию. Предложение Алексея Андреевича очень щедрое. Больше вам вряд ли кто-то предложит». «Вот тут вы ошибаетесь, Роман Александрович», — усмехнулся я. В этот момент начал вибрировать на столе мой телефон. Сработал установленный недавно будильник. «Предложения подобного рода меня не интересуют. К тому же у меня есть еще один вопрос, который я хотел с вами обсудить. По поводу деятельности дружинников вашего рода на моей земле». «Я сделал все, что было в моих силах», — вздохнул Плотников. И Ротай за моей спиной потянулся к метательным ножам. «Мне жаль, что наш разговор так повернулся, ваша светлость. Но я готов вас выслушать». «Я обвиняю род Антиповых в нарушении границ моей земли», — достав из портфеля пакет с подарком, произнес я. «За незаконную добычу аномальных зверей и контрабанду, за вторжение в частные владения рода Разумовских и угрозы жителям моего надела, за сознательное выращивание аномальных тварей рядом с жильем граждан империи я назначаю Виру в 3 миллиона рублей». «Всего хорошего, Ярослав Константинович», — покачав головой, поднялся со своего места Плотников. «Мне искренне жаль, что все закончилось именно так. Прощайте». «А вы говорите, что занято все», — внезапно прозвучал от входа в зал голос Геннадия Алексеевича. «А тут и столиков свободных полно, и разговоры интересные ведутся».